гениальный отрывок из фильма, да, вот эта сцена показана. Гениальность в чем? То, что это, знаете, ярко она показана с такими, можно сказать, даже перегибами. Может, в жизни это выглядит все не так, а более завуалировано. А здесь эта сцена, она уже просто кричит вообще вульгарностью, не знаю, чем ярко. Вот все, смотрите. И то, что эта сцена вовремя, эту сцену очень многие поймут, да, как одна сторона, так и другая сторона. Может быть, лет 60 покажи эту сцену в кино. Не знаю, может быть, люди бы не так ее восприняли. А сейчас она воспринимается на ура. И какой будет вывод от этой сцены, да? Это будет новым стандартом? Или эта сцена, не знаю, заставит нас как-то о чем-то задуматься, что как-то все сошло с ума, господи, все сошло с ума. Как-то надо вмешаться, что ли. Ну, вот. Ну, представим, это понятно, что есть как бы два фронта, да. Вроде интересы у обоих фронтов одни, да, но как бы они требовательные, да, то есть, ну, вот мне пришла такая, знаете, ассоциация, это с магазинами, с продавцом и покупателем, та же самая, да, хотя здесь тоже нету такой конкретной уж, кто кого чего покупает, хотя в культуре вроде как известно, да, что мужчина покупает женщину. Это во всех вроде культурах. Но он ее берет замуж. Она выходит за него. Так вот, продавцы, блин. Ну, представим, что она продавец, да. И вот представьте, магазины вдруг начинают такую вести политику. Ты заходишь в магазин, на витрине лежит еда. Там, ну, а вчера она была там по 10 рублей, да. Сегодня ты приходишь, вроде она лежит по 10. Но тебе ее не продают. Она лежит, красуется, ты хочешь ее взять, а тебе говорят, нет, извините, мы не можем вам продать там, по каким-то причинам. Ты уходишь, а жрать-то охота. Это магазины, понимаете, все так начинают вести такую политику, блин. Ты опять приходишь, жрать еще больше охота. И вот, получается, магазины начинают спекулировать, да, торговать из-под полы, как говорится. Также может и покупатель, конечно, резко бойкотировать все магазины, терпеть, говорить, нет, не пойду в магазин. Вот из принципа буду неделю сидеть на хлебе и воде, а в магазин не ногой. Не знаю, ну, как-то вот с магазинами это как-то регулируется, потому что, согласитесь, иначе верно, может быть сговор магазинов, и магазины могут просто всех покупателей поставить раком. Что делают те, кто должны стоять раком? Ведь нельзя снять со счетов, что, ну, женщинам тоже нужно сексуальное получать удовольствие. Они не просто, знаете, вот делают одолжение. Природа их тоже такими сделала, как и мужиков. И согласитесь, ты когда вот рождался, да, вот перед тем, как родиться, Бог тебя не спрашивал, какими ты хочешь быть наделенными качествами. Хочешь вот быть зависимой от пизды? И ты такой, да, я хочу быть зависимым. Поставьте мне, пожалуйста, такую, как это, опцию, блин. Нет, тебя это не спрашивали, ты родился таким, и тебя что-то там болтается, и природа так все запрограммировала, что ты должен запихнуть туда, блин, должны родиться дети, и так будет продолжаться род человеческий. Поэтому нельзя сказать, что это наша, понимаете, чисто мужская такая привилегия или какая-то женская. Это такие обстоятельства природные, да, И раньше народ был мудрее это и понимал как-то. А сейчас, вот, с одной стороны, все кричат про секс, про свободу. Раньше секса не было, но все понимали, что как-то, ну, и жена должна удовлетворять мужа, и муж, и жена. Не в плане там каких-то изысков, которые сейчас культивируют, которые переходят в возвращение, и которые бесконечны. А нет, обычная такая, знаете, физиологическая потребность, именно такая физиологическая, когда уже доходит до такого, что все разрывается, да, и бабы сходят точно так же с ума. Кому-то, надеюсь, встречались такие, знаете, которые вот именно не от того, что просто пойти где-то побухать, отдохнуть и перепихнуться, а именно вот такая ярая физиологическая потребность, знаете, на уровне с безумием. Вчера вот смотрел фильм «Маньяк» и подумал, что вот, какая разница, ведь мы все становимся маньяками. Да даже вот по этой сцене, смотрите, он же превратился уже все в маньяка, да, вот он все упал уже у него. Мозг переклинил, он ничего уже не соображает, да. Стоит, голова не соображает. Мы превращаемся вот в это, да, запрограммированное природой. Ну, в животных назовем, ну, в хорошем смысле, наверное, это слово. Да и что, животные плохие? Ничего плохого. Люди, наверное, хуже, да. Особенно всякие умники, которые придумывают всякую ересь. Вот мне даже попадался один такой маньяк. Эх, это просто... Года два назад, наверное. Но мне там надо было... Я с дурости пошел учиться на водителя трамвая. И там на этих курсах, короче, был молодой такой чувак. И у него с этим были просто, не знаю, явные какие-то проблемы. Но когда я видел баб, он просто реально... У него зенки вытаращивались. Он начинал так облизываться. И все, у него падала просто планка. И он уходил от разговора, от всех, и туда к ним так хоп, и начинал просто вокруг них кружить такой, и глазами такими сумасшедшими на них смотреть. Не знаю, может, на кого-нибудь заманячит, не представляю, ну, до такой степени было. А в метро, да, когда вообще кого-то видит, он все убегает, садится такой с ней. Я не знаю, что он там творит вообще. Может, он уже кого-то заманячил. Надо было его кому-нибудь сдать, чтобы его поставили на учет. А может, наоборот, нашел себе какую-нибудь клуху и жарит ее, и жарит. Ах, да, жарево. Кто-то на этой нажаривне, видите, пытается срубить свои бонусы и так все перевернуть, да, с ног на голову. У меня тоже была такая жизненная ситуация, как ты, баба сама вообще пришла, ну, у нее, видно, чесалась уже до самого «не хочу», блин. Как-то она там вычислила, пришла, вообще просто незнакомая, блин, ну, и тут же, короче, отдалась, да. Ну, не сразу так в дверях, там, после там скольки-то минутного разговора. Ну, даже вроде без алкоголя было. Ну, тут уже, как, знаете, это все чувствуется, и все это происходит, да, и ты уже понимаешь, что ты уже никуда не убежишь, ты попал как в лапы маньяка, да, и смысл бежать вообще, да. Все же еще, не забываем, зависит от, ну, стоимости, что тебе придется за это заплатить. Одно дело, ты можешь как бы, ну, это, за это заплатить тем, чем ты можешь, а другое, ну, какими-то вообще заплатить за это, например, жизнью там. А есть же люди, которые и квартиры просирают, находит такая шустренькая, молоденькая какая-нибудь, какого-нибудь пердунца, рассказывает ему какие-нибудь сказки там о любви, а отдается ему, на того планку сносит. И все. А потом очухался, господи, ни бабы, ни хаты, вообще ничего, блин. Ну, кто на что гораздо. А тут была какая-то новость, мне попадалась. Такой пришел и пристрелил какую-то такую молодую. Не удивлюсь, если покопать. Ну, в агентство недвижимости как раз. Если покопать, то окажется, у них был роман. А то вроде даже и сказали что-то, что какой-то у них был роман. Но только ей было 20 с чем-то, а дедушке там чуть ли не за 60 там, или под 70. Да что там говорить, я сам был свидетелем, вот работал. Там такой богатенький дяденька был. И были вот секретари там или кто. И видно, что вот эта молоденькая, любая бы легла под этого дедушку. Лишь бы дедушка ее отблагодарил. То есть у них нету, в принципе, понимаете, такого. Ну, их тогда тайна природа, им что надо? Свить гнездо. А каким способом они это гнездо совьют? Дедушка там будет, черт. Или я не знаю кто. Ну, вот Миронов женился, да, этот «Справедливая Россия». Тоже какая-то работала бабенка, блин. Где-то типа на телевидении журналистка пересеклись как-то. Понимаете, вот без зазрения совести она сказала ему: «Я люблю тебя, ты мой господин». Ну вот представьте, вот старика за 60 лет, вот просто, ну, какой у него, как бы он там ни молодился, понимаешь, но что-то организм человека до 30 лет всего, ну, живет, а потом он начинает медленно умирать. Клетки отмирают и все. То есть это все равно, это уже все. Покойник, старость, фу, воняет уже. Это ты ничем не перебьешь, этот вонь. И баба 20-летняя, которая в самом расцвете. Ну, это, конечно, ее выбор, ради бога. Он Галкин на Алле Борисовне по любви живет тоже. Эту старуху. Хотя, кто его знает, может, он гомика, это так, для пиару. И она просто его подкармливается. Держит дома, как гастарбайтер, он там чем-нибудь делает, ей подумал. Ну, может, иногда лижет ей там где-то в складках находит. Ладно, не будем в такие уж подробности вдаваться, да. У некоторых могут возникнуть эротические фантазии. Я вернусь к тому, что когда вот пришла ко мне эта подруга такая неизвестная и отдалась, мы с ней встречались. Хорошая, кстати, баба, блин, такая умная. Где-то через какой-то промежуток времени она мне предложила, чтобы я 50% зарплаты ей отдавал. Ну, жили вместе, она просто приходили, так, знаете, вот, диванная любовь такая, знаете, блин. И, ну, я же не совсем дурак, конечно, я ей как-то объяснил. После этого она не стала ко мне приставать, хотя я грубо ей не объяснял, просто как-то по понятиям пытался разъяснить, что, ну, что к чему. Баба, кстати, оказалась хорошей, наверное, может быть, единственное доброе воспоминание у меня, о ком буду только о ней. Вышла удачно потом замуж, родила сколько-то детей, наверное, уже троих. Да, вот такие. Я тоже потом женился, потом также развелся. Попал вот под этот бабский пресс, бабско-государственный. Отобрали, ну, как отобрали вообще, ну, просто ребенок остался при ней. Без меня судили. Ну, я и не такой фанат, знаете, всей этой канители. Я еще тоже хочу мысль такую подтолкнуть насчет того, что почему, и как бы вот мужик еще сейчас, как бы, наверное, стал, ну, все меньше и меньше становится, как бы, хозяином ситуации, да. А знаете, у меня мысль такая родилась еще почему? Потому что появляется очень много бабских тем, которые, ну, в принципе, ну, противны. Ну, не то, что противны, но они, как бы, чужды. То есть, у нас мозг по-другому работает. Ведь смотрите, вот куча всяких административных тем, да, вот. Все везде кругом бабы, блин. И все это темы-то бабские, блин. И понятно, вот эти все бабские темы бабе проще понять, и она в них проще варится, да. И когда, знаете, все вроде как бабское, и они на в нем варятся, и она вроде и становится, как бы, хозяйкой положения, а ты так, что, гвоздь прибить, блядь, к стенке. Давно ты когда-то последний раз прибивал гвоздь к стенке. А все остальное, все везде, как бы, темы-то бабские, блин. Не знаю, есть ли возможность все как-то переосмыслить опять, как бы, более традиционным сделать. Это все, конечно, на воле будет государя, да, это вот. Только единственное, вот осталось, вот, ну, будет нормально, придет у нас в стране правитель такой, знаете, вот, вот настоящий вообще, знаешь, такой вот. Были же в истории вроде такие люди, такие, знаете, знаковые фигуры. Потому что, ну, вот эти просто чинушники, которые сейчас будут просто с места на место со стула пересаживаться, они все равно ничего не смогут сделать, это понятно. Они будут гнать вот эту линию развития, которая будет губить человечество. А как губить? Ну, бить вот по слабости, бабам по алчности, по их жадности. Зачем, как бы, обнищивать людей, лишать их вообще возможности? Какая сейчас возможность жилье? Основная масса не может себе позволить. Извини, если у тебя нет жилья, как ты можешь создать семью? Для этого он нормативы пересматривает жилищные. И скоро, так как квартиры не можешь купить, будешь покупать какой-нибудь. Ну, там показывали, да, эти нормативы. Сколько-то минимальное количество метров, где у тебя все вместе совмещено, знаешь, просто койка и все. Койка и какой-нибудь компьютер, интернет, там, телевизор и крем для рук, блин. И дрочите, дети, блин. А бабы будут прыскать по улице, там, бледовать, искать себе принцев. Потом, знаете, незаметно очень молодость проходит, проходит вот этот момент. Это кажется, что так он длинный, да. На самом деле вот это завести семью, там, детей, все как-то наладится, это не такой длинный промежуток времени. Потом он быстренько как-то проскакивает, и вместе с этим промежутком как-то и жизнь прошла уже, знаешь. И уже вроде как поздняк метаться. Это, конечно, национальный вопрос, стратегический вообще, но просто смотрите вот этот эпизод, не знаю, ждите, что придет спаситель, больше я ничего не могу посоветовать, бороться, с кем бороться. Понимаешь, вот тут как бы должна быть какая-то такая сила разумная. Вот, я не знаю, как воспитатель, там, я не знаю, в детском садике, или, я не знаю, учитель в школе жить. Там есть кто-то, который наводит порядок. А если бороться, понимаете, будет вот этот детский сад с друг дружкой драться и бороться там каждый раз за игрушки, за какие-то, за тарелки, за ложки, блин, за жрачку, блин. А сила-то все равно останется. Если бы не было вообще ничего, я понимаю, был бы хаос, да, и мы бы оказались вот в пустоте, не было бы вот этих воспитателей-то. А просто вот одни остались мы, да, и вот дальше, кто первый стал того и тапки, да, и кто сильнее, тот и прав. Но, извини, как только ты вылезешь, появится этот вдруг воспитатель сонный откуда-то, даст тебе подзатыльник, скажет, ты что тут устроил? И все, опять потом пойдет опять спать, а дети опять начнут драться, делить, рвать, бороться за какие-то свои права. Так что или надо тогда устраивать хаос, анархию и бороться, или ждать, когда воспитатель поменяется и придет нормальный. Ну и, конечно, себя в обиду тоже не давать. Ладно, на сил. Прощаюсь.